Интермедия. Тайные переговоры. Часть 7. Точка зрения вампирчика. У меня нет семьи. Можно сказать, что единственным близким мне человеком является Мирозофис. Но мы с ним не биологические родственники. У меня не осталось биологических родственников. И знаете, кто в этом виноват? Их убила религия божественного мира. Возможно, дедушка и бабушка, с которыми я встречалась всего раз, все еще живы, но даже если я снова встречусь с ними... Но я не думаю, что у меня к ним возникнут какие-то родственные чувства. Даже к своим биологическим родителям я не чувствовала близости после реинкарнации, так что и их я не ощущаю родственниками. И все равно, мои родители любили меня. Если бы не война, если бы все продолжалось так, как шло до этого, я, наверное, прожила бы счастливую жизнь с любящими родителями. Мирозофис не стал бы вампиром. Нейрия, которая пала в момент моего бегства, все еще была бы жива. И не одна только Нейрия. В особняке было много слуг, которые остались с моими родителями до самого конца. Если бы не война, то я бы росла в этом городе, в этом особняке, окруженная заботой родителей и слуг, скрывая факт того, что я вампир. Возможно, я смогла бы жить обычной человеческой жизнью. У меня могла бы быть именно такая жизнь. Теперь я уже не могу отбросить свою вампирскую часть. Но вот если бы я прожила по-другому, то думаю, я смогла бы жить как обычный человек. Правда, не знаю, была бы я тогда счастлива или нет. И все равно, это никак не меняет того факта, что этот вариант моего существования был у меня украден. До данного момента уровень битв между странами был выше моего понимания. Поэтому я никого не обвиняла. Нет, я признаю, что у меня есть неприятные воспоминания, связанные с мастером. Но мне надо было пройти через это, так что я могу подавить эти чувства, бурлящие во мне. После долгого времени мои эмоции успокоились, но вот в данный момент прямо передо мной находится причина всех моих бед. И это не мастер, который заставил меня страдать. Прямо передо мной тот, кто организовал эту войну. Тот, кто убил моих родителей, сжег мой дом, уничтожил мое светлое будущее. Почему вы развязали войну со страной Сариера? Подавляя свое желание вцепиться в глотку, которая просто захлестывала меня, спросила я. До данного момента я думала, что причиной всему религиозные аспекты. Вот только после всего, что я выслушала сегодня, и после того, что я услышал во время обсуждения вопросов с Хваратхом, я поняла, что религия Божественного Мира – необычная религиозная организация. Мой вопрос задан именно потому, что я это поняла. Зачем надо было развязывать войну? Ведь обычные религиозные несогласия здесь явно не имели никакого веса. Религия Божественного Мира только внешне напоминает религиозную организацию. На самом деле это группа людей, которые заняты спасением мира. Правда, это звучит так, как обычно и говорят о религиозных организациях. Но в отличие от остальных, они не просто сидят и молятся, надеясь на спасение. Они прикладывают усилия, чтобы решить проблему самостоятельно. Вот почему я не понимаю причины, по которой религия Божественного Мира решила нанести удар по религии богини. Ведь религиозные войны всегда длятся веками. Такое ощущение, что религия Божественного Мира не хотела, чтобы война длилась долго, но хотела, чтобы было убито как можно больше людей. Иначе было бы все понятно. Вместо этого видно, что главной задачей войны было уменьшение влияния религии богини. И не просто уменьшить влияние. Насколько я помню, госпожа Ариэль, когда спасла меня, четко сказала, что религия Божественного Мира хочет полностью стереть религию богини с лица земли. И она в этом была четко уверена. Наверное, у нее были для этого серьезные основания. Насколько я помню, госпожа Ариэль сказала, это просто неизбежно должно было произойти. И сказала, что мне нужно решить, что я буду делать в следующий раз. В тот момент я была еще ребенком, так что ничего сделать не могла. Ариэль тогда сказала, что важно знать, что я выберу в следующий раз, когда что-то подобное случится. В тот момент я ответила сражаться. С того момента я стала много сильнее, мои физические показатели выросли. Думаю, что мне достаточно сил, чтобы легко перебить всех в этой комнате, исключая мастера и Вратха. И я не знаю, какое решение я приму в следующий момент. Все зависит от ответа папы. Религия богини верует в богиню. Все остальное обычным людям недоступно. Поэтому мы и должны сокрушить религию богини. Правда, не думаю, что все из высокопоставленных руководителей религии Божественного Мира согласятся со мной. Услышав ответ папы, я от удивления моргнула. Моих родителей убили по этой причине? В этот момент вся накопленная мной злость куда-то исчезла. Это одна из причин, Но основная причина не в этом. Слова папы продолжали влетать в мои уши, уменьшая мой гнев. При этом слова его были очень тяжелы, чего я не ожидала. «Нам в религии божественного мира надо сокрушить религию богини до того, как богиня умрет». Мурашки пробежали по моей коже. В словах папы чувствовалась обреченность и небольшая доза гнева. Почувствовав все это, я просто потеряла возможность говорить. «Если все пойдет дальше, так как идет сейчас, то богине придется восполнить недостаток энергии своей силой. Для любого понятно, что если та, кто поддерживает систему, начнет еще и поддерживать мир, то она не выдержит. Так что понятно, что богиня доживает свои последние дни. Кроме того, очевидно, что в тот момент, когда богиня умрет, ее место займет господин Черный Дракон». Вратх явно удивлен и смотрит на лицо мастера. Не обращая внимания на его взгляд, мастер продолжает смотреть на папу. Ее глаза все еще закрыты, но это просто ощущается. Если Черный Дракон станет опорой системы, тогда голос системы поменяется на голос Черного Дракона. В этот момент религию Божественного мира ждут значительные испытания. Мы должны быть готовы к этому, чтобы спокойно пережить замену божества. Религия Божественного мира всегда утверждала, что системные сообщения – это и есть голос Бога, и что все должны прикладывать как можно больше усилий, чтобы чаще его слышать. Если этот самый голос поменяется, это сотрясет самые основы данной религии и станет очень серьезным событием. Неважно, как они все это будут объяснять, но вера явно пошатнется. Понятно, что они к этому хотят подготовиться, но как это связано с уничтожением религии богини? «Для того, чтобы уменьшить последствия, мы должны сделать все возможное. Если богиня умрет, то об этом надо сказать прямо. Но последователи религии богини, естественно, будут это отрицать». Папа продолжил. «И это понятно, ведь не все смогут поменять свое мировоззрение и продолжать жить спокойно».